Исцеление дочери Хананьянки. Однажды Иисус Христос пришел в страны Тирские и Сидонские. Там пришла к Нему одна хананейская женщина, по вере язычница, и начала громко кричать: «Помилуй меня, Господи, сын Давидов, дочь моя жестоко беснуется». Желая показать ученикам своим сильную веру этой язычницы, Иисус Христос не отвечал ей ни слова. Тогда ученики стали просить Его: «Отпусти ее, потому что она кричит, идет за нами». Но Иисус Христос ответил: «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева». В это время женщина, кланяясь, подошла к Спасителю, припала к ногам Его и просила: «Господи, помоги мне!» Иисус Христос сказал ей: «Дай прежде насытиться детям, ибо нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам». Так Он сказал, потому что евреи называли себя детьми Авраама, детьми Божьими и сыновьями Царства Небесного, а на язычников смотрели как на псов. Вот потому Спаситель, как бы намеренно применяясь в этом случае к евреям и приравнивая к псам эту женщину, пожелал показать евреям всю неправильность, несправедливость их отношения к язычникам. Среди язычников он находил такую сильную веру, какой не находил даже у евреев, названных им погибшими овцами дома Израилева. Кроме того, этими словами Спаситель указал женщине, что он должен жить и творить свои дела прежде всего среди евреев, так как они веровали в истинного Бога. А главное, Спаситель видел верующее сердце этой женщины и радовался, что на ее примере может показать всем людям, какова должна быть вера. Женщина смиренно ответила на это: «Так, Господи, но и псы едят крохи, падающие со стола господ их». Этими словами хананьянка показала не только великое смирение свое и сознание, что в язычестве человек не может быть так близок к Богу, как в истинной вере, но и выразил этим свою глубокую веру, что у милосердного Бога достанет милости на каждого человека. Тогда Иисус Христос сказал ей: «О, женщина, велика вера твоя, да будет тебе по желанию твоему». И дочь ее исцелилась в тот же час. Возвратившись домой, женщина нашла свою дочь здоровую, спокойно отдыхающей на постели своей.